С одной стороны, позиция сторонников теории секуляризации звучит убедительно. С другой, очевидно, что не все так просто. Одна лишь модернизация не равняется гибели религиозности. Одно мы можем заметить наверняка – нам не стоит опасаться спада религии. Среди многих это ярко продемонстрировал в своих трудах профессор Фил Цукерман. Сравнивая данные самых секулярных и самых набожных стран, в результате он приходит к выводу, что мораль как минимум не коррелирует с религиозностью. Общество без религии совершенно не означает разврат и преступность, а скорее напротив, рациональность, толерантность и безопасность. Результатом его исследований стало написание таких книг, как «Общество без Бога» и «Живя секулярной жизнью», которые были переведены на многие языки. В результате автор получил широкую огласку и открыл первый в США факультет секуляризма в Клермонте, штат Калифорния. Проводя исследования в Дании на протяжении почти 2 лет, Цукерман описывает ее как одну из самых безопасных стран мира, где нет преступности, где он месяцами не встречает ни одного полицейского на улицах и где женщины не боятся ночью гулять с детьми. Также датчане обеспечены бесплатным здравоохранением, образованием, транспортом. Здесь практически решен вопрос социального и экономического неравенства. Дания многие годы занимает первое место среди стран, где лучше всего стать матерью, и среди самых счастливых стран. При этом в Дании один из самых низких уровней веры и посещаемости церкви. К тому же датчане более всех считают, что религия причиняет больше вреда, чем пользы для общества. Да, многие из них относят себя к датской церкви, но, по словам социолога, это культурная и национальная особенность, поскольку в Дании сложно найти тех, кто серьезно бы отнесся к вере в ад и рай, идее жизни после смерти или к Библии. Причем Дания тут используется лишь как пример. В своих книгах ученый приводит массу статистики из других стран Европы и не только, тем самым развенчивая миф о том, что чтобы общество было безопасным и нравственным, ему обязательно необходима вера в Бога и религия. Напротив, ученый статистически опроверг это, демонстрируя, что по массе показателей, включая преступность, насилие, уровень убийств, нарушение прав детей и женщин, дискриминации, нищеты, социального неравенства и так далее, сегодня лидируют самые набожные общества мира. При этом Цукерман очень внятно поясняет, почему США являются исключением из правил. Почему в то время как в Канаде и Великобритании с каждым годом все больше людей отказываются от религии, США по-прежнему держатся на высоте? Социолог объясняет, что статистика ясно демонстрирует, если общество решило вопрос экономического равенства, то оно становится менее религиозным, а в США среди индустриальных демократий мира самый высокий уровень социального неравенства, бедности и преступности. Да, говорит ученый, около 1% американцев могут позволить себе ту или иную безопасность, но основная масса людей живут в очень незащищенной атмосфере. У них нет гарантии, что завтра все будет хорошо. У них нет возможности позволить качественную медицину, высшее образование. Большинство живет в кредит и так далее. И, конечно же, чтобы не остаться на улице, если ты обанкротишься, потеряешь работу или попадешь в беду, лучше быть частью религиозной общины, которая могла бы поддержать. Другой аспект – это высокий уровень многонациональности. Людям проще держаться за своих. Например, иудеи будут собираться в синагогах, камбоджийцы в буддийских храмах, а гаитяне в гаитянских церквах, даже если они не верят в Бога. Это места, где они строят социальные отношения. Цукерман приводит и другие причины, включая то, что государство не поддерживает церкви, а те обязаны яро конкурировать с сотнями других религиозных организаций, заманивая людей к себе бесплатными пончиками с кофе, рок-концертами и тому подобное. И это приводит нас к следующей важной теории, выдвинутой профессором Гарварда Пипой Норрис и основателем World Value Survey, заслуженным профессором Университета Мичигана Рональдом Инглхарт. В 2004 году они выпустили первое издание своего труда «Священное и секулярное». Этот труд включает обработку невероятного количества данных о ситуации во всех регионах планеты. В итоге Норрис и Инглхарт выдвигают теорию экзистенциальной безопасности, можно сказать, обновленную версию теории модернизации или секуляризации. По их мнению, эта концепция значительно лучше объясняет поведение на религиозном рынке, чем экономическая теория рационального выбора, сторонниками которой являются Родни Старк, Финке, Мартин и другие. Концепция подразумевает, что процесс секуляризации связан с индексом человеческого развития, экзистенциальной безопасности. Другими словами, экономический рост, уровень жизни, грамотности и образованности тесно связаны с уровнем религиозности того или иного региона. Авторы проделали огромную работу и статистически, основываясь на массе показателей, демонстрируют необходимые корреляции, при этом поясняя, почему в тех или иных странах, как, например, Польша или Саудовская Аравия, эта теория пока не нашла эффекта. Следует заметить, что эта концепция получила немало критики, что вполне справедливо, ведь Норрис и Энглхарт делают очень резкое заявление. Они уверены, что их теория настолько успешно предсказывает будущее религии, что можно не обращать внимания на традиционные факторы, которые социологи религии обычно учитывают в своих исследованиях. А именно, они предлагают не обращать внимания на историю отношений между церковью и государством, факт преследований представителей религии, уровни соперничества и конкуренции между религиозными организациями и даже факт того, какой культуре принадлежит регион, например, православной или католической. Другими словами, Норрис и Энглхарт, полагаясь на свои данные, уверены, что там, где присутствует нестабильность, экономическое неравенство, религия будет процветать. В противоположность этому, как только люди получат доступ к качественному образованию и будут защищены социально и экономически, со временем необходимость в религии отпадет само собой. Люди постепенно станут все меньше посещать церкви, храмы и мечети, выполнять религиозные ритуалы, и со временем роль религии в их жизни испарится. Профессор Воос, говоря об этом, утверждает, что чтобы стать религиозным, надо быть взращенным в такой атмосфере. Для сравнения он приводит пример ритуалов из индуизма, которые для большинства европейцев представляются чересчур экзотическими и даже пугающими. Подобным образом, утверждает он, сегодня европейская молодежь, которая не была взращена в религиозных семьях, реагирует и на ритуалы христианства. Поколению, которое росло вне религии и без ритуальности, будет сложно принять подобное. Однако важно помнить, что теория рационального выбора подразумевает, для того чтобы религиозность проявилась, нужен свободный конкурентный рынок, который, как они полагают, есть в США. И именно он обеспечивает здесь столь высокую оживленность вероисповеданий. Родни Старк также приводит в пример Южную Америку, где после демократизации рынка нашествие пятидесятников вызвало панику в католической церкви. Та стала терять своих членов десятками миллионов и была вынуждена отвечать созданием того, что Мейнуэринг и Уайлд в 1989 году назвали прогрессивной церковью. В то же время, основываясь на работах Чавеса и Горски, а также Макбрайта, мы можем утверждать, что работоспособность одной теории не умаляет работоспособности другой. Как теория Старка, так и Норрис могут быть правдоподобны. Чавес и Горски из Йельского университета своими исследованиями показали, что такие вещи происходят локально. Даже в пределах одного штата, в одном городе, в силу конъюнктуры, одна и та же ситуация вызовет религиозную оживленность, в то время как в другом нет. Поэтому не стоит торопиться списывать ту или иную теорию. Простите, если я вас запутал, но суть такова, что в некоторых регионах теория рационального выбора может быть вполне работоспособной, в то время как теория экзистенциальной безопасности может ожидать своей реализации на более высоком уровне. Важно заметить, что Норрис Энглхарт твердо держит все удары оппонентов и в 2015 году опубликовали ответ на критику в их адрес. И все же глава департамента религиоведения в Университете Флориды профессор Васкес справедливо отмечает, что Норрис Энглхарту стоит больше опираться на исторический этнографический компонент и в большей мере учитывать в своих выводах культурные и национальные особенности регионов. Ведь само понимание значения экзистенциальной безопасности у разных народов будет отличаться. К тому же важно учитывать, что в силу тех или иных обстоятельств даже богатые и образованные люди внезапно становятся религиозными. Хотя это больше духовность, чем религиозность. Кстати, о разнице между духовностью и религиозностью мы еще поговорим в будущих лекциях. Так вот, Норрис Энглхарт почему-то видит в религии только негативный ответ на депривацию. Они игнорируют позитивные причины, по которым люди участвуют в религиозной жизни, и что некоторые типы религии привлекательны для богатых людей. Поэтому этот вопрос и дискуссия остаются нерешенными. Кроме того, следует признать, что хотя недавний спад интереса к религии в нашем регионе и очевиден, я имею в виду страны СНГ, это не означает, что он не необратим. Важно помнить о том, что мы говорили на предыдущих презентациях. Для нашего мозга, естественно, религиозное мышление. И поскольку мы живем в обществе потребления, если это культурный тренд, то спрос на популярность найдется. Поэтому надо быть предельно осторожными в предсказаниях. Как минимум, религиоведы сегодня осознают это. Обжегшись несколько раз в своих пророчествах, не все уже так категоричны. По крайней мере, как мы увидели, всегда есть исключения из правил. Ведь в реальности почти под любую теорию можно найти и подогнать отдельную нацию. Поэтому вряд ли кто-либо может с убежденностью сказать, что религия никогда уже не вернется в те регионы, где ее вытеснила рациональность. Кризисы и катастрофы могут создать немало проблем в будущем, и кто знает, какой будет реакция. У каждой страны могут найтись разные причины для секуляризации. В Индии это было необходимо насадить сверху, потому что страна очень разнообразна, и это создавало массу проблем. В Турции это ответ на режим глубоко религиозного халифата Османской империи. Они просто устали от давления религии. Кстати, подобное может произойти со временем и в других мусульманских странах. Это как пузырь, который может лопнуть в любой момент. Соответственно, у европейцев будут свои причины, а у американцев могут появиться свои. Поэтому, к сожалению, в этой презентации мы не дадим убедительного ответа на вопрос о том, умирает ли религия. И да, и нет. И даже если нет, то это не значит, что этого не произойдет в будущем. Ну а если даже и да, то это совсем не означает, что в периоды трудностей религия не вернется туда, откуда ее, казалось бы, навсегда изгнали. К тому же важно учитывать, что, как показывала история, в периоды гонений и сильной критики религиозное сознание оживает и расцветает. Из этого следует вывод, что чем больше будет целенаправленных попыток осквернить и обесценить религию, тем оживленнее будет ее ответная реакция. Так что религия, скорее всего, будет с нами еще не один век. Ну а во что это все может вылиться в будущем и как технопрогресс способен трансформировать религию, мы поговорим в наших следующих презентациях. А пока анонсируем следующую лекцию о том, почему православные страны отстают в развитии. Спасибо за внимание.